Мифы об ученых. Так называемые литературные и научные круги в Англии позволяют в настоящее время протоплазме, происхождению видов и тому подобного со священным трепетом убедить себя, что не Бог создал Вселенную. Я знал три поколения Дарвинов – деда, отца и сына, все атеисты. Брат современного знаменитого натуралиста рассказал мне, что в имуществе своего деда, то есть Эразма Дарвина, он обнаружил печать с выгравированной на ней надписью «Omnia ex conscis», то есть «Все из раковин». Несколько месяцев назад я видел натуралиста. Я сказал ему, что читал его «Происхождение видов» и другие сочинения, и что он никоим образом не убедил меня в том, будто люди произошли от обезьян, но гораздо более преуспел убедить меня, что он и его так называемые «научные собратья» весьма близко привели современное поколение англичан к обезьянам. Прекрасный человек этот Дарвин, и с добрыми намерениями, но с очень слабым интеллектом. Томас Карлейл. Впрочем, сам Дарвин был не лучшего мнения о Карлейле, и в своей автобиографии отзывался о нем как о человеке по складу своего ума, неспособному к научному исследованию. С этой пикировки великих людей XIX века мы начинаем разговор о мифах, которыми обрастают биографии патриархов науки. Это особая категория. Мифы, бьющие не по науке, а по ее жрецам. Доверие обывателей к науке зиждется подчас не столько на знаниях, которых, увы, на всех не хватает, сколько на авторитете ученых-мужей, сформированном научной пропагандой. Как подорвать авторитет ученого? А есть способы, старые как мир. Поиграть с цитатами, посплетничать, пройтись по малоизвестным сторонам биографии, немножко приврать. Классика демагогии, используемая мифотворцами по полной программе.